الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Следующий раздел в этой книге الفصل السابع. الفصل السابع седьмой раздел в этой книге المحاذير. المحاذير то есть раздел о тех вещах, которых нужно опасаться. И первое, что он говорит здесь, чего касается, это хульмуль-якла, то есть сон наяву. О чем он здесь говорит? Он говорит о том, что человек, он не должен жить какими-то мечтаниями относительно Аллаха Субханава Та'аля, относительно знания религии Аллаха Субханава Та'аля. Ничего не делает человек, и он живет мечтаниями, что он знает, что он знающий. Потому что это его приведет к гибели, приведет его к опасности. Когда человек думает, что он знает, и вот так вот мечтает, претендует на обладание знанием. А многие люди такие. Чем более невежественный человек, тем ему кажется, что он больше знает зачастую. Хорошо? И начинает вот так вот нафс человека пыжиться, расти, думает, что он что-то есть у него, что имеет, что он знает. Человек самобольщается в итоге, человек самообманывается, он становится самодовольным. И поскольку у него появляется самодовольство такое, а знания у него нет, это самодовольство становится преградой для получения потом знания дальнейшего. Знания нет у него, правильно, но есть самобольщение. И из-за своего этого невежества и самобольщения он потом что не получает знания, перестает получать знания. Окрасил. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرابع والخمسون حلم اليقظة. إياك وحلم اليقظة ومنه بأن تدعي العلم لما لم تعلم أو إتقان ما لم تتقن فإن فعلت فهو حجاب كثيف عن العلم. Да, говорит автор رحمه الله تعالى, остерегайся сновидений наяву, к которым относятся притязание на знания того, чего не знаешь. То есть претендуешь на знание того, чего ты не знаешь. Или на совершенное умение того, чего не умеешь. Остерегайся вот этого сна наяву, проявлением, разновидностью такого сновидения наяву, когда человек живет вот такими мечтаниями, какой-то химерой живет, сам себе что-то вот он придумал, что претендует он на знание того, чего не знает, или на умение, совершенное умение того, чего он не умеет. Если ты будешь так поступать, то это явится плотной преградой между тобой и знанием. Почему? Потому что по своему невежеству ты думаешь, что знаешь, и тебе уже не нужно что больше знать и больше учиться. То, что говорит автор Рахмала Таля, конечно, это правильно. Некоторые люди сидят, например, в кружке и пытаются присутствующим показать, что они знающие, что он алим, ученый, что он осведомленный, знаток. И вот его спрашивают, видя его важный вид, ему задают какой-то вопрос, что он делает. Он какой-то молчит, выдержит какую-то паузу молчаливую, такую глубокомысленно, как будто он сейчас размышляет, постигает какие-то глубины этого вопроса. Потом поднимает так значительно, многозначительно свою голову, говорит на этот вопрос. У него есть два мнения среди ученых. Кто-то его спросит, ну хорошо, что за два мнения среди ученых? Может быть, он придумает сам, зачастую, придумывает сам какие-то два мнения. Или говорит, да, два мнения есть, но вопрос нуждается в более глубоком изучении, в повторении мною и так далее. Нет, нет проблем, когда ученый говорит, нуждается вопрос, может быть, забыл человек, да, говорит. Это когда ученый так говорит, проблем нет. Но мы сейчас говорим об этих людях, которые напускают на себя вот этот вид знающих людей. Как бы то ни было, шейх говорит, ля тадди'иль-ильм. То есть не претендуй на знание. Пусть у тебя не будет притязаний на знание, если у тебя нет знания. Не ставь себя на место ученого, на место муфтия, если у тебя нет знания. Потому что это, во-первых, глупость. Это указывает на глупость человека. А во-вторых, это заблуждение в религии. И слова автора, если ты будешь это делать, то это будет хиджабом, то есть плотной вот такой преградой, завесой между тобой и знанием. Потому что если человек вот делает так, претендует на знание, постепенно уверяет себя, что он знающий человек, думает, что значит ему не нужно дальше искать знания. И отгораживается таким образом от знания по причине вот этого вот неправильного убеждения. Дальше говорит рахмаллаху та'аля следующее качество: ихзар ан такуна аба шибр, то есть остерегайся того, чтобы быть человеком одной пяди. Что это значит? Ахаша. Аль-хамис валь-хамсун ихзар ан такуна аба шибр, факад кыля аль-ильму талатату ашбар, ман дахала фи шибр лаввали такаббар, ва ман дахала фи шибр тани тавада, ва ман дахала фи шибр талити алима аннахума ялам. Сказано, говорит автор, что знание состоит из трех пядей. Кто входит в первую пять, тот приобретает высокомерие. Кто входит во вторую пять уже, тот становится скромным. Кто входит в третью, узнает, что он не обладает знанием. Так три пяди называет он в знании. Как бы три таких ступеньки. Не будь вот этим человеком вот этой первой ступени. Первое, что человек вступает туда в знание, у него появляется высокомерие. Почему? Потому что он не знает на самом деле, кто он такой. Он не знает реальной сути самого себя, кто он такой. Поэтому у него появляется высокомерие. Вот что-то он узнал, и ему кажется, что он теперь знающий, у него появляется высокомерие. Второй уже уровень, вторая пять, когда человек, он считает себя, да, знающим, то есть уже знание у меня есть, считает себя знающим, но при этом у него есть скромность. При этом у него появляется скромность. Очень часто это можно видеть, да, по Тулаб аль-Илм, начинающий, как он себя ведет, потом со временем, когда он углубляется в знание, как у него появляется скромность потом. То есть первое, что делает? У него знания нет еще, знания нет, но он считает себя что? Знающим, знания мало. Мало знания пока. Он считает себя, что знающим, он проявляет высокомерие. Второе, он, да, считает себя знающим, но он уже что, скромный. А третье, это человек уже считает, что он считает себя невежественным, что он не знает, и, конечно же, что он не будет проявлять высокомерие. Ну, вопрос теперь, если человек считает себя вот таким невежественным, это хорошо или плохо? Похвально вот это третье пять или нет? Смотря с какой стороны. Если это проявление вот такой скромности, своей нужды в Аллахе, субхана ва та'аля, понимания, плохого мнения о себе, если это проявление, тогда это хорошо. Но если это препятствует человеку доносить знания до людей, потому что когда говорят ему «донеси знания», он говорит, ну кто я такой, я сам джахиль, и не доносит, отказывается доносить до людей знания. Хотя знает. Хорошо. Или когда ему задают вопрос, он не может ответить на вопрос, потому что он начинает колебаться. Но он же считает себя джагелем и не может кто-то дать точный ответ человеку на его вопрос. В результате тот, кто ему задал вопрос, он остается вот таким вот брошенным в недоумении. Ну вот и вроде так, и он не может что дать какой-то однозначный ответ. Поэтому здесь, в этом случае, это будет что плохо. Если это, у тебя есть твердое знание по какому-то вопросу, значит что? Ты должен доносить это знание или отвечать твердо должен на вопрос, когда тебя спрашивают. А если у человека нет знания прочного, тогда, конечно же, он абсолютно не имеет права считать себя алимом.